Кузнецов выделил квартиру на Ленинградском шоссе, в новом доме ВМС. Варваре квартира очень понравилась. Кабинет Владимира выходил во двор, и только зал тремя окнами и балконом выходил на Ленинградское шоссе. В этом же подъезде, этажом ниже, жил и Кузнецов, и практически все работники штаба флота. От дома до штаба всех доставлял штабной автобус. Персональные автомобили были у Кузнецова, Юмашева и Галлера. Варвара окончательно перебралась в Москву с Иваном, а Жуков продолжал жить в Североморске, но часто стал бывать в Москве. Постепенно забирая в свои руки отдел строительства и вооружений флота. Осенью 1953 года, проведя учение «Океан-53» Северного флота, он передал командование бессменному начальнику штаба Северного флота вице-адмиралу Кучерову, а затем прибыл в Москву на постоянное место службы. Вместе с Галлером были на приеме у Сталина и министра обороны Маленкова. Варвара вплотную занялась квартирой, библиотекой, купила себе машину, чтобы ездить на дачу, находившуюся на другой стороне Москвы. Многолетнее воздержание от походов по магазинам, казенная мебель, все это и смертельно ей надоело. Поэтому она стала завсегдатаем мебельных магазинов, завела знакомство в Москнигаторге, регулярно посещала букинист в Ленинграде и Москве. Подписалась на большое количество ПСС. Постепенно Жуков втянулся в эту игру, нерегулярно стал пополнять свою часть библиотеки. Иван зачитывался книгами по морской тематике. Он учился в 6 классе и начал поговаривать, что хочет пойти в Нахимовское училище. Быт наладился, несмотря на частые и длительные командировки. Варвара работала в Министерстве судостроительной промышленности и отвечала за строительство судов и кораблей на иностранных верфях. Сложившаяся практика показала, что зачастую именно иностранные верфи более качественно строят суда для СССР. Морской флот рос быстро. По объему тоннажа он догонял Либерию и был на втором месте в мире. Совместное строительство крупнотоннажных танкеров вместе с Японией и внедрение двух стандартных контейнеров позволило захватить большие объемы фрахта. Танкер вместимостью 250 тысяч БРТ взяли на себя большую часть перевозок нефти как из Норвегии, так и из Ближнего Востока. Линейные перевозки составляли 82%, остальные – трамп. В Сибири продолжилось начатое еще до войны строительство каскада крупных ГЭС на Ангаре и Енисее. В европейской части СССР активно строились растительные системы. Страна переходила по плану преобразования природы к поливному земледелью. В середине 1954 года была готова первая ракетная атомная лодка. Жуков выехал на Севмаш на испытание. Ракету до этого бросали в Неноксе и в Балаклаве. ЦКБ-7 ГКОТ, будущий КБ «Арсенал» из Ленинграда, создала твердотопливную двухступенчатую ракету комплекса Д-6, собрав в два пакета 14 ракет. Баллиститное топливо «Нейлон-Б», коллоидный раствор нитроклетчатки в нитроглицерине. Топливо производилось промышленностью серийно. Разработчик топлива НИИ-125МХП, научный руководитель Б.П. Жуков. Топливо было разработано на базе артиллерийских метательных порохов. Это топливо использовалось для систем залпового огня, которыми занимались ленинградцы ЦКБ-7 с 1936 года. Их огромный опыт и решил все. Им в затылок дышали Янгель и Макеев, но они не успели испытать свои ракеты. Дальность испытанной ракеты сочли приемлемой 2500 километров или 1350 морских миль. Срок хранения ракеты 15 лет. Не совсем удачным был стартовый комплект из 6 ТРД, крепящихся к головной части ракеты. Но он работал до скоростей в 5 узлов. Стартовая глубина хода в 30 метров тоже была признана достаточной. Однако КБО ракеты на максимальной дальности было довольно значительным, до 2,5 километра. По этому параметру ракета уступала пока не серийным ракетам Янгеля и Макеева. Первую лодку решили вооружить этими ракетами, а ленинградцы обещали выпустить новое топливо «Нейлон-С», увеличить дальность ракеты, расположить на боеголовке несколько газовых двигателей для индивидуального инерциального наведения. Лодка уже прошла ходовые испытания, но вместо ракет в шахтах стояли их массовые модели. К моменту приезда Жукова на лодку погрузили одну боевую и 3 ракеты с инертными боеголовками. В остальных шахтах продолжали стоять масс-макеты. Шахты могли принимать как ракеты Тюрина, так и ракеты Макеева и Янгеля. Стартовый комплекс практически был универсальным и отличался наличием 2 систем проверки для жидкостных и для твердотопливных ракет. Но для жидкостных ракет система подводного пуска была много сложнее, и все-таки решили на первой лодке испытать и те, и другие ракеты.